Вера ушла, и Коротков тут же уселся на ее место перед Настиным столом. — Значит так, Ася, покойник наш Асатурян Гарри Робертович, купи-продай мелкого пошиба, но высокой интенсивности, холост, проживает на улице Подбельского, труп обнаружен сегодня в районе Химок, время наступления смерти ориентировочно вчера, поздно вечером. — Причина смерти? — Ну, догадайся, ты же у нас самая догадливая. Настя задумалась. Проще всего было бы сказать «огнестрельная рана». Если два убийства между собой не связаны, то, скорее всего, так и было. Но если тут поработала одна рука, и рука квалифицированная, то способ убийства должен быть другим, чтобы никаким ушлым ментам не пришло в голову их связывать. Холодное оружие? Возможно, но что-то слабо верится. Профессионалы этого не любят. На одежде и на руках остается кровь, а ведь с места убийства надо уйти. И тебя обязательно кто-нибудь увидит в этой окровавленной одежде, чем-нибудь тяжелым по черепу. Может быть. Вполне может быть, но тоже на профессионала не похоже. — У Асатуряна есть машина? — спросила она внезапно. — Но ты даешь! У Короткова чуть челюсть не отвисла от изумления. — Как ты догадалась? — О чем? — Насчет машины. — Я пока не догадалась, а только спросила. — Так где его машина? — Там. — Рядом с трупом. — Ясно. — Сколько раз его переехали? — Похоже, два. Туда и обратно. — Нет, правда, Аська, как ты догадалась? — Не знаю. Она пожала плечами. — Случайно, наверное. Интересно, как же это Асатурян дал себя задавить своей же собственной машиной? В беспамятстве был, что ли? — Вскрытие покажет, — хмыкнул Юра. — Хорошо, что я вовремя подсуетился, вместе с трупом судебным медиком бутылку привез, чтобы без очереди пропустили. Они, бедные, совсем зашиваются, ничего не успевают. Ты подумай, как времена меняются. Раньше живые в очереди за финскими спагами с сырокопченой колбасой стояли, а теперь мертвые ждут в очереди на вскрытие. — Аська, тебе никогда страшно не бывает. Мне порой кажется, что наша действительность как-то плавно переходит в непрерывный кошмар. И вроде переход такой мягкий, незаметный, что успеваешь адаптироваться, и уже ничего странного в происходящем не замечаешь. А потом вдруг вспомнишь, как жил совсем еще недавно, всего несколько лет назад, и просто оторопь берет. Во что мы свою жизнь превратили? Ты же статистикой все время занимаешься, тебе должно быть заметно. — Заметно, — кивнула Настя. В те времена, о которых ты говоришь, в Москве совершалось в среднем 3-4 убийства в неделю, а сейчас 7-8 в день. Я вообще не понимаю, как мы успеваем хоть что-то раскрывать. По-моему, это просто чудо. Но если мы с тобой будем сидеть и охать, чудес больше не будет. — Конечно, — проворчал Коротков, — так я и знал. Никогда не дашь пофилософствовать, о жизни поговорить. Небось, опять бежать куда-нибудь заставишь. — Обязательно. Во-первых, нужно пообщаться со следователем. Ты, кстати, Гордееву доложил про этого Асатуряна? Не волнуйся, сам сообразил. Дело Ольшанский изберет. Во-вторых, открываем записную книжку Гарри Робертовича и планомерно начинаем опрашивать всех его знакомых, которые, как ты надеешься, знают его убийцу, скептически подхватил Юра, которые, как я надеюсь, могут знать другого убитого, чья личность до сих пор не установлена. Вера, между прочим, сказала, что они вели себя как добрые старые знакомые, якобы часто вместе ездят по делам. И Асатурян даже изволил пошутить, что, дескать, все его женщины рано или поздно отдают предпочтение высокому представительному седому мужчине. Конечно, это мог быть дурацкий треп, но насчет малознакомых людей и случайных попутчиков так обычно не шутит. Ты согласен? Не во всем. Тогда поправь меня. Так действительно обычно не шутит. Но во всей этой истории вообще нет ничего обычного. Ладно, я пошел сливаться в экстазе с записной книжкой Асатурян. Они вместе вышли из кабинета. Насте нужно было добежать до фотолаборатории, чтобы сделать еще один отпечаток с фотографией Асатуряна. Пусть Миша Доценко попробует показать его тем, кто находился в банкетном зале гостиницы «Россия», когда там отравился Олег Иванович Юрцев.